Глава 11. Устроившийся на моей руке браслет задумчиво щелкнул, и я тут же замер, настороженно рассматривая окрестности из-за стволов деревьев. Взрыв даже самой маленькой атомной бомбы всегда производил определенные изменения на местности. Перестраивал рельеф, убивал растительность, повышал радиационный фон. Сегодня до меня добралось как раз изменение фона. Если раньше в этих местах можно было гулять совершенно спокойно, то сейчас и ММК недвусмысленно намекал на то, что мое сопротивление начало самую малость проигрывать входящему потоку излучения. Лишь бы возле ходока все было нормально. Пару минут постояв на одном месте, я все же решился на вылазку. Выбрался из рощи и прошел несколько сот метров на восток. Пощелкивание гаджета слегка участилось, а шкала радиационного поражения начала медленно заполняться. Какое-то время я не обращал на это внимания, пытаясь рассмотреть в бинокль попавшую под удар территорию. Но там было все затянуто неприятным серовато-зеленым туманом, и увидеть что-нибудь внятное мне так и не удалось. Пришлось возвращаться обратно и брать направление на прятавшегося среди холмов робота. Таракан, продолжавший наслаждаться обретенными способностями, бесшумно порхал вокруг меня, изредка зависая на месте и всячески демонстрируя свои новые таланты. «Молодец! Молодец!» Мне пришло в голову, что с летающим питомцем определенные виды фарма должны стать на порядок более простыми, чем раньше. Например, теперь появилась возможность совершенно безнаказанно заплевывать всевозможных клещей, аллигаторов, коров, а также обычных среднестатистических нубов. Почему нет? Неподалеку очень вовремя обнаружился очередной двуглавый теленок, и мы решительно свернули в его сторону. «Слушай, золотце, давай-ка проверим кое-что. Видишь, вон того урода. Нужно его привалить». «Только чуть-чуть подожди». Я занял укромную ямку рядом с несколькими крупными валунами и, включив маскировку, практически полностью скрылся из виду. Тем временем таракан добрался до своего рогатого противника, завис над ним и сделал первый плевок. Все получилось не совсем так, как предполагалось. Нет, Эдик не растерял своих атакующих навыков, но двуголовый монстр, осознавший, что его здоровье стремительно уменьшается, а достать врага нет никаких шансов, попросту бросился на утек. Первую сотню метров питомец упорно гнался за ним, но затем оказался слишком далеко от меня и, повинуясь программным ограничениям, был вынужден вернуться. Теленок, вздымая клубы пыли, скрылся в туманной дали. «Не пищи, ты все равно молодец», — похвалил я прилетевшего Эдика. «В другой раз повезет». Варианты для свободной охоты все равно вырисовывались достаточно перспективные. Скажем, мой когтистый мотылек вполне мог падать на свою жертву хищным ястребом и плевать на нее с позиции наездника. Или же временно опускаться на землю, тем самым давая понять врагу, что находится в пределах досягаемости. «Это все мы еще опробуем, но сейчас...» Подо мной снова находилась обгоревшая вершина холма, а впереди виднелся корпус продолжавшего свой бесконечный обход робота. Стараясь действовать быстро и точно, я достал одну из емкостей с кислотой и кончиком мачете проделал в ее днище крохотную дырочку. «Волосатый, смотри сюда. Берешь вот эту штуку, относишь ее на голову железному козлу, а потом сидишь рядом и ждешь, пока она вся вытечет. Следишь, чтобы канистра не упала. Не шумишь, ясно?» Зависший передо мной таракан с сомнением пискнул и покосился на приближавшегося ходока. «Выполняй, твою мать!» Эдик издал злобное шипение, рассерженный на весь свет кобры. Затем подхватил емкость, взмыл вверх и бесстрашно полетел навстречу гиганту. Я с замиранием сердца следил за его перемещениями. Если та защитная система, которая сбила выпущенный мной кумулятивный снаряд, отреагирует на таракана, то можно будет попросту разворачиваться и уходить на поиски какого-нибудь рельсотрона или другой эпичной хрени. Питомец совершенно беспрепятственно долетел до робота и не очень аккуратно приземлился ему на голову. Машина замерла. У меня создалось впечатление, что Хадок осознал произошедшую неприятность, но не понял, в чем конкретно она заключается. Впрочем, эти сомнения не продлились слишком долго. По корпусу гиганта проскользнула сеточка ярко-синих молний. Канистра полетела в одну сторону, обугленная тушка питомца в другую, а сам робот, избавившись от непрошенного попутчика, продолжил движение. «Сучара!» — пробормотал я, спускаясь с холма и высматривая подходящее местечко для обустройства тайника с кислотой. «Собака плешивая!» Через полтора часа мы с Эдиком снова оказались на исходной позиции. За это время я успел вернуться на базу, купить новый запас кислоты, а в придачу к нему солидный кусок липкой смолы. «Твоя задача теперь другая, волосатый. Ты должен принести эту канистру ему на череп, а затем проследить, чтобы она приклеилась. Понял? Положишь на бок и придавишь». Таракан, на удивление, кровожадно пискнул и потер друг о друга щетинистые клешни. Наверное, умирать от электричества оказалось не очень приятно, так что в душе питомца возникло чувство искренней личной неприязни к прикончившей его машине. «Раз понял, то давай. Вперед!» В бинокль было очень хорошо видно, как приземлившийся на голове у ходока таракан завалил на бок емкость с кислотой, для верности похлопал по белому пластику лапкой, после чего снова поднялся в воздух. Робот опять окутался молниями, но на сей раз ничего не достиг, емкость оставалась на месте, а Эдик целым и невредимым вернулся ко мне. «Отлично. Теперь ждем». Мой план был не таким уж сложным. Броня тяжелых роботов представляла собой некий бутерброд, внешняя часть которого состояла из чрезвычайно устойчивой к механическим и температурным повреждениям керамики, а внутренняя — из толстенных титановых пластин. С учетом моего нищенубского положения, вскрыть такую комбинацию было чрезвычайно сложно. Серьезного оружия я не имел, стрелять раз за разом в одно и то же место мне бы никто не позволил. На мины роботу было плевать, на какие-нибудь термитные смеси тоже. Оставалось только одно — растворить на отдельном участке корпуса огнеупорный слой брони, а затем доставить туда же термит, способный прожечь титановую плиту насквозь. После чего просто повторить какой-нибудь из предыдущих шагов, заливая внутренности машины либо едкой жидкостью, либо расплавленным металлом. Благо, я еще не забыл из школьного курса химии, что именно фтороводород способен вступать в контакт с кремнием. Примерно час спустя питомец скинул с головы робота опустевшую канистру и установил на том же месте новую, а мне стало немного грустно. В фильмах всевозможные кислоты обычно прожигали все подряд за считанные мгновения, но в более-менее приближенных к реальным условиям процесс шел крайне медленно. Лужа кислоты исправно дымилась, вот только ходоку от этого было ни холодно, ни жарко. Он по-прежнему монотонно топал вокруг своего холма, вызывая тем самым мое лютое раздражение. Обиднее же всего было то, что мне не хватало мужества просто взять и заснуть посреди бесконтрольной зоны. А мотаться до базы и обратно, чтобы отдыхать там, смысла тоже не имело, пока дойдешь, пока вернешься. Приходилось коротать время за чтением форума. К сожалению, основные мысли игроков сейчас крутились возле неудавшегося штурма, а также гнусных мутантов, осмелившихся жестоко нагнуть могущественную и непобедимую армию свежесозданного альянса. И хотя сначала мне было довольно интересно наблюдать за битвой коварных троллей с обычными наивными юзерами, бесконечное пережевывание одной и той же темы довольно быстро наскучило. И я так отлично знал, что зеленые громилы — нехорошие, беспринципные сволочи, напавшие на них игроки — донные крабы, а двурукий Жорро — тот еще пассив. В переносном смысле этого слова понятно. Пришлось закрывать список актуальных топиков и читать все подряд. Благо, в конце концов, мне на глаза неожиданно попалось обсуждение, касающееся развития питомцев с помощью мутагенов. Что-то хоть полезное. Люди, это же имба! Можно взять самого обыкновенного шакала, много месяцев кормить его мутагенами и в итоге получить монстра, который запросто порвет какого-нибудь молоха. Ну, дрессировщики часто именно так и поступают. Нормальный процесс. ТС буквально Америку заново открыл. Мое восхищение. ТС, а для чего, по-твоему, люди покупают мутагены, полученные из всякой дряни? Думаешь, каждый мечтает отхватить свиной пятачок, оранжевую морду и рога? Че набросились-то? Я просто понял, что самого обычного питомца можно превратить в супермонстра. Цена вопроса значения не имеет, похоже. А мутагены-то весьма дорогие. Ты понял неправильно. Когда характеристики пета возрастают в 1,5 раза от нормального уровня, он тупо умирает. Система считает, что мутаций было проведено слишком большое количество, и это типа несовместимо с жизнью. Ха, вот западло. Короче говоря, нужно брать пета, который сможет расти бесконечно, например, голубого альена, и пичкать его мутагенами от души. Вот тогда действительно получится неубиваемая тварь. А из опоссума лепить что-то стоящее глупо. Ха, еще один диванный знаток. Альены не подвержены мутациям, а предел роста голубого – 500-й уровень. Вот так всегда. Только найдешь имбу, а ее отберут, и все. Теперь понятно, почему ты так нервничаешь, когда мутагена хватаешь. Обратился я к таракану, продолжая при этом краем глаза следить за гулявшим неподалеку роботом. Не переживай, у тебя потенциала еще хватает. Можешь употреблять их и употреблять. Эдик недоверчиво покосился на меня, но все же неохотно пискнул, намекая на свое согласие. Спустя 13 долгих часов запасы кислоты показали дно. С помощью бинокля и прибора ночного зрения можно было неплохо рассмотреть дымившуюся макушку робота, но каких-либо серьезных подвижек заметно по-прежнему не было. Я плюнул, отправился на базу и заставил персонажа проспать до утра. После чего истратил 15 тысяч на то, чтобы сделать новый, гораздо более серьезный запас химии. Отступать некуда, позади ботан со своей ловкостью. Впрочем, очкарик сейчас занимал совсем крошечную часть моих мыслей. Гораздо больше мне хотелось все-таки завалить чертову железку. Даже не ради опыта, а просто из принципа. Дальнейший процесс переноса кислоты с базы на холм утомил меня своей нудностью. Пришлось сделать целых 4 ходки. После третьей я окончательно разозлился, плюнул на все и вылез из бункера в город, желая хоть с кем-нибудь пообщаться вживую. Жаль, что местный контингент по-прежнему не баловал своих гостей избытком дружелюбия. «Иди выполнять приказ, человек!» Грымс, как обычно, оказался слегка не в духе. «Быстро!» «Слышь, презерватив зеленый, а где вообще благодарность за то, что я подсказал вам способ, как доставить бомбу к врагам? Ты не охренел ли часом?» В ответ на мое праведное негодование вождь заметно посмурнел и даже сжал кулаки, но сбавил тон. Все-таки у него действительно присутствовала некая честность и довольно серьезное понятие о справедливости. «Ты прав, хитрый человек. Ты снова принес пользу. Но приказ нужно выполнить». «Выполню, не беспокойся», — я небрежно отмахнулся. «Лучше скажи, может, вам нужна какая-нибудь еще помощь?» Грымс ненадолго задумался. Но тут с окраин города донеслись отголоски сразу 2 взрывов, заметно подстегнувших ход его мыслей. «Нам надоели эти назойливые враги, человек. Ты можешь убить их всех!» Я с сомнением осмотрел свою фигуру, а затем поднял взгляд на вождя. «С каких пор ты начал видеть во мне земное воплощение солнцеликого Ра, способного испепелять легионы драконов силой своего желания?» «Здесь всем известно, что ты слаб и ничтожен человек», — поморщился собеседник. «Но ты хитер. Ты почти так же хитер, как двурукий Жорро. Поэтому еще раз спрашиваю тебя, можешь ли ты убить наших врагов?» Ощутив легкий прилив гордости, я взял паузу и начал размышлять о проблеме. Подумал о возможных способах нейтрализации особо активных игроков. Вспомнил увиденные на форуме сообщения, авторы которых хвастались тем, что накопленных в их комплексах ресурсов хватит еще на несколько армий, а мутантам в самом ближайшем будущем точно настанет конец. С учетом того, что основу воинственного альянса составляли пострадавшие в результате уничтожения Скарантона кланы, подобные речевки выглядели излишне оптимистично. В конце концов, припасы бедолаг сразу после взрыва были неплохо так подчищены мародерами. Тем не менее, общее представление о силах и возможностях врага я имел. «Слушай, вождь, а вы вообще как с ними сражаетесь?» «Никак», — в очередной раз скривился Грымс. «Они постоянно двигаются и стреляют издалека. Иногда попадают». «А вы не думали в ответ стрелять по их домам? У вас же дальнобойная артиллерия есть?» «Человек, мы не тупые, но мы не знаем, куда стрелять». «Что мне будет, если я достану вам точные координаты вражеских комплексов?» Мутант снова задумался, рассматривая меня с откровенным сомнением. «Смотри, вождь, я могу пробраться к жилищам врагов и узнать, где они располагаются. Затем ты просто отдаешь своим солдатам приказ. Вы уничтожаете намеченные цели, после чего людям на какое-то время станет очень неудобно воевать, и они отступят. Твой народ будет спасен». «А взамен?» «А взамен я всего лишь хочу получить шлем, подходящий к остальной моей одежде». «У нас нет такого шлема, человек. Впрочем, если ты достанешь нам правильные цифры, то мы тебя не обидим. Иди, нам нужны эти знания». «Ага, знаю я такое. Не обидим. У нас на районе это даже некой своеобразной фишкой было. Или, слышь, друг, разгрузи машину кирпича, а мы уж не обидим. И початый шкалик водяры по итогам работы. Или поделись имуществом, друг, тогда не обидим». «За лоха меня держишь, типа? Сначала плату гони за то, что я для бомбы решение нашел. Как насчет того, чтобы помочь мне развить базу до 10-го уровня? «Жадным быть нехорошо, человек». «Вот и я про то же». Некоторое время мы смотрели друг на друга с практически одинаковым отвращением во взглядах. Затем Грым сплюнул на землю и произнес: «Ты подсунул нам сломанную бомбу, а потом всего лишь исправил это. Не будет никакой платы. Но когда достанешь правильные цифры, мы тебя не обидим». Сразу после этого проникновенного спича мутант развернулся и ушел, даже не соизволив напомнить мне о необходимости искать чертову ракету. Я тоже плюнул и направился обратно в бункер. Нужно было совершить последний грузовой переход к металлическому ушлепку. Тоскливое обливание робота кислотой продолжалось. Не сказать, что мы с Эдиком занимались бесполезной фигней, керамика действительно постепенно растворялась, и спустя 3 дня на макушке ходока находилось уже довольно солидное озерцо. Но сам процесс откровенно бесил своей длительностью. Ситуация немного изменилась после того, как жидкость проточила себе ход к одной из глубоких царапин в теле гиганта. Лужа, израсходовавшей свой потенциал кислоты, вылилась, а новый реагент действовал уже по проточному типу, мгновенно унося итоги своей работы подальше от зоны воздействия. Но это один фиг было очень долго. Со стороны города все чаще доносились грохот и стрельба. Зона вокруг эпицентра ядерного взрыва постепенно стабилизировалась и вернула себе 3-ю категорию. А игроки, отойдя от шока, снова вывели в поле технику. «Вот еще пару дней тебя, козла зеленого, понагибают. А потом мы снова обсудим награду», — Довольно злорадно пробормотал я, глядя в бинокль на то, как крохотный вертолетик выпускает по маленьким домикам целую пачку ракет. «Обсудим». «Внимание! Ваши знания в области химии впечатляют. Вы явно имеете понятие даже о том, что такое диэтиламид лизергиновой кислоты. Поздравляем! Вы получаете достижение «Алхимик». Эффект достижения плюс один уровень к навыку химия. Как по мне, то это достижение мой персонаж должен был получить давным-давно. Но, увы, система расщедрилась на него лишь сейчас. Впрочем, как говорил еще Ди Каприо, лучше поздно, чем опять не тебе. Сам навык оказался весьма похож на инженерное дело. Он попросту повышал эффективность моих действий при использовании каких-либо химических веществ. С одной стороны, так себе умение, а с другой, вкачая я его до упора, давно бы уже прожег роботу башку. Наверное. К вечеру третьего дня кислота снова закончилась. Но теперь у меня были все основания полагать, что настало время переходить ко второй части плана. Повинуясь моему приказу, Эдик залез в образовавшуюся на голове ходока выемку. Оказалось, что она уже достигла сантиметров 30 в глубину. Вряд ли слой керамики был толще. Скорее, мы все-таки его прошли и уперлись в металл. Последний бой, он трудный самый. Двинули обратно, ночной мотылек. Осталось чуть-чуть. На базе мне пришлось потратить предпоследние деньги на покупку 5 килограммов термитных шашек и на всякий случай литра концентрированной азотной кислоты. Травить вражину так уж по полной программе. «Человек, тебя зовет вождь! Человек!» Выйдя за дверь базы и услышав знакомый гнусный голосок, я ехидно ухмыльнулся. Судя по всему, Грымза реально задолбали обстреливавшие его город игроки. Мне же осталось совсем чуть-чуть до победы над роботом. Идеальная ситуация для того, чтобы поторговаться, а потом на время забыть про бесконтрольную зону. Примерить бы на себе шкуру шпиона, так сказать. «Чего разорался, двурукий? Иду я уже!» «Не смей меня так называть, человек!» «А как тебя называть? Двухпитонным?» «Если бы не приказ вождя, я убил бы тебя своими руками, человек!» «Да хрен бы ты меня убил!» — я кивнул на браслет. «Так что смирись и помни, что ты вообще-то предавал интересы своего народа. Наверняка за это здесь кидают аллигатором». «Ты обманул меня! Вождь тоже говорит крайний раз!» «Да какая разница, друг?» Я посмотрел на негодующего мутанта отеческим взором. «Ты уже стал предателем, так что сбавь тон. Тебе, кстати, идет эта юбка. Странно, конечно, что ты сделал себе не шотландский килт, а форму японской школьницы, но это уже твое личное дело, я не осуждаю». Оказавшийся рядом со мной таракан согласно пискнул и завис на одном месте. Жорро кинул на него злой взгляд, издал странный булькающий звук и повернулся к выходу. «Иди за мной! Вождь ждет!» Настроение Грымза оказалось ничуть не лучше настроения его главного советника. Верховный мутант был обильно припорошен кирпичной пылью и щеголял несколькими здоровенными царапинами. Похоже, попал под очередной обстрел. «Человек, ты должен немедленно принести нам цифры жилищ врагов», — веско произнес он, пялясь на меня налитыми кровью глазами. «Хорошо». Я кивнул и уселся на какой-то ящик. «Предлагай». В ответ послышалось недоброе ворчание. Затем Грымс постарался взять себя в руки и шумно выдохнул. «Мы не дадим тебе ресурсов для твоего дома, человек. У нас есть подозрение, что ты завышал требования и просил больше, чем следовало». «А какие ваши доказательства?» «Были бы доказательства, мы бы давно выкинули тебя за грань жизни и разрубили бы на части вместе с твоей летающей вошью», — недобро произнес собеседник. Эдик по своему обыкновению что-то негодующе пропищал, а вот мне на какой-то момент стало действительно страшно. Хорошо еще, что ИММК имел функцию мгновенного убийства своего владельца, как раз в качестве страховки от подобных случаев. Кажется, имел. Но получилось все равно неприятно. «Мы дадим тебе хороший артефакт, человек», — спустя несколько секунд сообщил мне Грымс. «Мы знаем, что ты пытаешься защититься от радиации, и поможем тебе в этом. Но ты должен достать нам цифры». «Да не вопрос». Неожиданное предложение мутанта показалось мне вполне приемлемым. «Доделаю одно дельце и пойду шпионить». «Поторопись, человек». Вождь ушел, Жора потащился вслед за ним, а я спустился в свой бункер и направился обратно к недобитому роботу. Машина по-прежнему топала вокруг холма, не подозревая о том, что смертельный час уже близок. «Давай, давай, крылатый!» — едва слышно прошептал я, наблюдая за тем, как Эдик относит первую термитную шашку на место будущего применения. «Молодец!» Судя по отрывочным данным с форума, титановая прослойка у подобных гадов могла достигать 15-20 сантиметров в толщину. Именно поэтому Эдику пришлось слетать до робота и обратно целых 20 раз, прежде чем запас термита полностью расположился в нужной точке. Не сказать, что ходоку нравилось все происходящее. Он несколько раз останавливался, настороженно прислушивался, а однажды даже включил свою электрическую защиту. Но питомец был настороже и не попал под раздачу. Настало время финального штришка. Таракан подхватил снабженную таймером зажигательную шашку, отнес ее к цели и торжественно водрузил поверх кучки термитных зарядов. «Ну же, давай!» Робот в очередной раз неспешно прошел мимо моего наблюдательного пункта. Удалился метров на 30, и шашка наконец-то вспыхнула ослепительным оранжевым пламенем. Спустя мгновение загорелись термитные смеси. Ходок, чувствуя неладное, остановился, вытянул вперед оружие, начал разворачиваться. Горящая масса неожиданно провалилась куда-то внутрь, и робот вздрогнул. Поднял ногу, намереваясь сделать шаг, с чего-то дернул верхними конечностями, а затем окутался легким дымком и завалился на бок. Земля содрогнулась от тяжелого удара. «Зашибись!» Я нервно сжал пальцами подвернувшийся под руку камень. «Зашибись, ядрёна вошь!» Прямо сейчас бежать к поверженному врагу было опасно. Насколько я успел узнать, финальным моментом жизни такого механизма всегда становился очень даже не слабый взрыв, способный с легкостью уничтожить всех излишне торопливых грабителей. Вопрос только в том, когда? На месте копошившегося на земле противника неожиданно вспыхнула сфера чистой белоснежной плазмы. Я успел отпрянуть назад под защиту большого плоского валуна, но поток огня, пронесшегося надо мной, все равно заставил включиться аптечку. Одежда обуглилась, в нос ударил противный запах сжженного металла. И все закончилось. «Вот теперь можно идти», — сообщил я спрятавшемуся у меня за спиной таракану. «Ищи ценное оборудование». «Внимание! Ваши свершения воистину значительны. Уничтожить противника 800 уровня дано далеко не каждому. Поздравляем! Вы получаете достижение «Титан». Эффект достижения плюс одно свободное очко характеристик». Буквально через мгновение ИММК радостно мигнул, сообщив о том, что мне досталось сразу 3 уровня. Потом я сбросил сообщение и махнул рукой. «Давай, лети, твою мать!» Помнится, когда был убит легендарный опоссум, желавшие получить его внутренность игроки объявились буквально сразу же. Здесь, конечно, была бесконтрольная зона, но кто их знает, гнусных мародеров? Лучше не рисковать и прибрать добычу к рукам как можно быстрее. Части робота оказались разбросаны в радиусе метров 50. Огромная нога, куски брони, россыпь керамических цилиндров, какие-то расплавленные трубки. Где трофеи-то? Словно в ответ на мои мысли, неподалеку послышался радостный писк, и, обернувшись, я увидел чрезвычайно довольного собой питомца, направлявшегося ко мне с какой-то загадочной фиолетовой штуковиной в лапах. «Плазменная энергоячейка. Качество прототип. Этот артефакт способен обеспечить вас энергией на долгие годы». «Отлично, крылатый! Ищи еще!» Про такие энергоячейки я уже читал. Они принадлежали к чрезвычайно редкому и одновременно чертовски востребованному типу снаряжения, в результате чего почти не появлялись в продаже. Зачем отдавать другим то, что может в режиме нон-стоп подпитывать твой костюм, аптечку, оружие и другие артефакты? Не профукай я выводящий из организма яды прибор, сейчас мог бы поставить его в пару к батарейке и начинать радоваться жизни. Ой, мечты, мечты. Следующую энергоячейку Эдик нашел буквально через пару минут. Правда, для того, чтобы ее достать, пришлось неплохо так поработать мачете. Артефакт не полностью выпал из плазменной пушки робота, и нужно было попотеть, отгибая в сторону покореженный лист брони. Но у меня все получилось как нельзя лучше. «Снова отлично!» Довольным голосом сообщил я питомцу. «Ищи дальше!» Таракан почему-то не послушался и задумчиво пискнул, водя по сторонам усами. «Ты чего? Давай, в темпе!» Эдик еще раз пискнул, а затем поднялся в воздух, завис рядом со мной и ткнул клешней куда-то в сторону. «Что там еще? Не понял?» На вершине того холма, вокруг которого так упорно бродил робот, образовалось какое-то движение. Я слегка нервно поднял бинокль, навел на резкость и уперся взглядом в совершенно непонятную голубую хрень, напоминавшую собой то ли паука, то ли многоножку. «Не понял». Многоножка как-то странно изогнулась, вздрогнула, а затем превратилась в некое подобие упитанной голубой каракатицы, после чего медленно двинулась в мою сторону. Я с каким-то отстраненным любопытством наблюдал за ее плавными перемещениями, отмечая постоянные незначительные метаморфозы. То вместо щупалец появятся длинные суставчатые ноги, то сквозь кожу проступят очертания панциря. «Ай, ты чего творишь?» Отвлекшись на ущипнувшую меня за руку питомца, я легонько ругнулся и даже погрозил ему кулаком. А в следующий момент неожиданно сообразил, что как последний идиот торчу посреди бесконтрольной зоны. Причем до безопасной территории никак не меньше километра, а впереди, судя по всему, находится альен, способный поделить на ноль целый легион игроков моего уровня. Ядрена вошь! На вершине холма появилось несколько красных осьминогов, и мне наконец-то удалось принять крайне непростое решение. Развернувшись, я со всех ног бросился в сторону города. Сзади послышался резкий пронзительный крик. Скорость моего передвижения мгновенно увеличилась раза в полтора. «Давай, давай!» Подгоняемый ужасом, я буквально влетел на холм, бросил взгляд назад и, не мешкая, помчался дальше. Голубая тварь успела отрастить множество конечностей, ускорилась и теперь довольно уверенно сокращала дистанцию. «Эдик, отвлеки его!» Перепрыгивая через камни, я расслышал слабый обреченный писк. Через несколько секунд выскочило сообщение о смерти питомца. «Дерьмо! Твою мать!» Оборачиваться еще раз было страшно, поэтому вместо того, чтобы проверять расстояние до преследователя, я нашел взглядом несколько двухголовых коров и немного скорректировал маршрут, пробежав между ними. Спустя ужасающе малый промежуток времени позади раздалось страшное многоголосое мычание, впрочем, очень быстро закончившееся. Несущаяся под ногами земля сливалась в сплошную серую ленту. В ушах свистел ветер. Окраины города приближались, но слишком медленно. В какой-то момент пришло понимание того, что попытка скрыться в роще станет верным самоубийством. Если я начну петлять среди деревьев, чертов инопланетянин обязательно догонит меня и убьет. Оставался только один путь к мутантам, туда, где начиналась вожделенная и совершенно безопасная третья зона. Тем более, что она была уже совсем рядом. Время неожиданно замедлилось. Я увидел себя со стороны, растрепанного, с перекошенным от напряжения лицом и отчаянно выпученными глазами. Метрах в 10 за моей спиной в огромном прыжке распластался чей-то оживший ночной кошмар. Шипы, клыки и когти. А еще длинные костяные иглы, выброшенные одним из щупалец и сейчас стремительно летевшие вперед. Писец. Человеческая фигурка в последний раз оттолкнулась от земли, продвинулась еще немного. Иглы, словно не заметив преграды, прошили ее насквозь, разодрали куртку, потянули за собой тонкие ниточки крови. Ноги следопыта подломились, тело мешком рухнуло на землю, в последнем отчаянном порыве выбросив вперед левую руку. Красная точка на браслете неуверенно мигнула и сменилась на зеленую. Потом все вокруг заполнил мрак, и еще через секунду я воскрес на базе, ошалелыми глазами таращась на появившегося рядом питомца.